Глава 12. «Эти новые технологии мне определенно нравятся», было первым, что произнес капитан Керо, встретив в доке командора. «Да, такое количество дронов и их функционал делают Рюдзина серьезным соперником», кивнул некромант, протягивая руку для приветствия. «Кто мог рассчитывать, что подобное будет сказано о корабле-транспортнике? Вы, кстати, удивительно быстро смогли модернизировать судно». «Дело в самих модификациях. Мне, по факту, требовалось лишь загрузить побольше дронов, а Себастьяну установить и подключить уже готовые генераторы. А вот с губителем и вороном, я слышал, такой трюк не проделать. Док, кажется, до сих пор там возится». «Что же, придется все же его поторопить. Я знаю, где искать Мирал. Проверьте корабль, капитан, и будьте готовы. Совсем скоро нас ждет операция по спасению». Александр подал руку, выходивший из стыковочного челнока Лиране. Керо кивнул девушке в знак приветствия и коротко произнес. «Я понял вас, командор. Рюдзин будет готов выступить по вашей команде». Старый капитан развернулся в сторону своего корабля и побрел наводить порядки. Лиране проводила удаляющегося Альва взглядом и повернулась к Александру. «Я подозреваю, нас тоже ждет много дел». «Да, бойцов леди Бель будет недостаточно. Мы будем действовать в условиях нехватки времени. Эвакуировать Мирал придется быстро, а значит действовать максимально жестко. Хотя там не перед кем миндальничать. Но все равно требуется поработать над штурмовой группой, создать максимально мощный ударный кулак. Это займет время, но цель хорошая», — покивала Альвийка. «Время у нас есть. Пока док не закончит модификацию губителя и мертвого ворона, соваться в это осиное гнездо не имеет смысла. У них отличный флот. Но мы и не собираемся вести полноценные боевые действия. Будет достаточно обеспечить окно, которого хватит, чтобы штурмовики забрали Мирал. Просто потянуть время можно и более слабым, чем у противника флотом». «Значит, отталкиваемся от сроков Себастьяна? Тогда нужно хотя бы их узнать. Пойдем сразу к нему?» Лиране уже активировала коммуникатор. «Не отвечает». «Да, пойдем к нему». «А не отвечает, потому что работы по горло». «Диспетчер, не подскажешь, где искать нашего сумасшедшего ученого?» Только командор закончил фразу, как перед ним появилась едва видимая голограмма мужчины. «Командор, приветствую дома! Себастьян недалеко, работает во втором и третьем отсеках доков. Там сейчас модифицируют наши линкоры. Отправляйтесь во второй, он там». «Благодарю. Пойдем, дорогая. Нужно будет еще много чего подготовить. У нас, думаю, будет только одна попытка. Так что надо быть аккуратными и продуктивными». «Впрочем, как и всегда, дорогой», — усмехнулась девушка, подхватывая Александра под руку. «Пойдем». Сказать, что их дорога была короткой, это ничего не сказать. Александр с Лиране перешли из первого отсека доков в соседний, и тут же по ушам ударил контраст кипящего работой помещения. Старые друзья, вроде Тиберия и Себастьяна, что-то кричали и командовали, а вокруг сновали люди, альвы и даже воины Орды. «Напомни, когда настал тот момент, когда у нас стало настолько оживленно?» Александр завороженно следил за всем этим живым муравейником. «Знаешь, А мне даже нравится. Общество, по крайней мере, альвийское, все же приняло нас такими, какие мы есть. Не тот ли это идеальный мир, к которому мы стремились? Кажется, Лиране картина нравилась не меньше. Да, осталось только вернуть в него наших друзей. Они тоже достойны этого. Ладно, хватит философии. Вон, белая шевелюра мелькает среди кучи ящиков с оборудованием. Я вижу его. «Док!» Альвийка закричала стоявшему вдали ученому и замахала рукой. Но он был настолько занят работой, а точнее объяснениями чего-то группе альвов, что не слышал напрочь. «Нужно подойти!» «Нет, Риль, он не прирастет сам! И пушки тоже не прирастут! Это так не работает!» Услышал командор, когда они подошли к ученому почти вплотную. Только опущенная на плечо рука заставила Себастьяна выскользнуть из своих мыслей и улыбнуться старому другу. «О! Александр! Лиране! Вы не представляете, как я рад вас видеть! Попросил князя помочь с инженерами, ведь у него заканчивается постройка флагмана, есть свободные руки. Он и прислал, но они все не того профиля специалисты. Я не выращиваю корабли!» «Извини, друг, но я тоже немного не того профиля. Не могу помочь. Не подскажешь лучше, что по срокам? Мне для миссии понадобятся все наши линкоры». Подошедший командор спугнул нависшую над ученым толпу, дав тому немного выдохнуть. Теперь они все переместились к работавшему чуть дальше Тиберию. «Трое суток. За сутки справимся с проверкой Рюдзина после вылета и подключением новых накопителей на Вороне. Они созданы, как и генераторы у Керо, на основе ядер Криста и дадут хороший прирост мощности. Теперь мертвый Ворон сможет перестраивать свои внутренние блоки прямо в бою. Так что он у нас станет чем-то вроде швейцарского ножа в мире космических кораблей. Ну и оставшиеся двое суток займет установка переданных князем бронепластин на губитель. Их не так много, но основные отсеки прикроем. Вот только монтаж брони – это не замена накопителей. Тут придется пару суток повозиться. Такие дела. Но итогом станет судно, иммунное едва ли не ко всему энергетическому оружию. В идеале. Но испытания покажут. Звучит отлично. Тогда я жду от тебя сообщений. Я пока займусь формированием штурмовой группы. Некромант выглядел еще более довольным. Торопить ученого не было смысла, он и так работал настолько быстро, как мог. Но трое суток – время вполне терпимое. «Штурмовая группа! Найди Леди Бель! Я оставил ей немного игрушек для оценки эффективности. Там не все подходит для воинов Орды, но ты, думаю, найдешь применение». Себастьян неловко заулыбался. Что же можно было такое создать, что вызывало у ученого такую неловкость? «Когда только успел», — усмехнулся некромант. «Было время, когда все ушли в стазис. Мне было скучно. Кузница пустовала. А тут еще и новые материалы от Криста появились. В общем, немного развлек себя и мозги». «Понимаю, понимаю. Тогда жду от тебя сообщений. Кстати, как чувствуют себя Катерина и Тиберий? Вижу, он вовсю работает». Александр кивнул на суетившегося и спорившего с каким-то альвом второго ученого. «Нормально. Они перенесли стазис хуже, но быстро отошли. А добавь сюда еще и альвийскую медицину. В общем, как только закончим с этой миссией, сможем выводить остальных из стазиса. Хорошо, док. Тогда можешь уже начинать их будить. К нашему возвращению как раз пройдут реабилитацию. У меня все почти готово. Тоже нашлась свободная минутка. Ни одному тебе хвастаться выполненной домашней работой. И еще, командор замялся. Насчет Кая Тиберий знает. Он видел запись. Связь все еще была активна, когда Кай подключился по второму каналу. Если это вообще можно назвать его братом. Себастьян аккуратно подбирал слова. Когда же некромант повернулся в сторону Тиберия, на его плечо легла рука ученого. «Не надо, Александр. Я знаю его лучше. Сам поговорю. К тому же скоро к нему вернется дочь. В общем, не переживай, Тиберий будет в норме». «Хорошо. Тогда удачи, док. Жду твоего отчета. Мы тогда к леди Бель». «Ага, давайте!» Ученый ворчливо забурчал. «Отвлекаете только! Тут работы полно! Все! Пока-пока!» Сегодня диспетчер выступал в роли гида, и следующей остановкой была тренировочная площадка клана Орд. Точнее, целый отсек, выделенный клану для тренировок и тестов оружия. Когда двери отсека открылись, по ушам ударило такое количество шума и криков, что корабельная стройка в доках просто отдыхала. Звон стали, крики, удары, даже, кажется, лазерные вспышки и те мелькали с завидной периодичностью. Не скажу, что я так себе представлял тренировку, но, по крайней мере, они точно не прохлаждаются, произнес командор, глядя в центр огромного помещения. Сложно сказать, насколько хорошо он видел все происходящее, но шум он слышал точно. Десятки воинов, одновременно находящихся в бою, издают его в достаточном количестве. Окружающая обстановка была занимательной. Весь большой отсек был поделен на секторы за счет расположенных там магнитных платформ. Обычные транспортировочные платформы использовались в качестве тренировочных рингов, и не только воинами Орд. Ко всему прочему, судя по настройкам, платформы имели маломощные магниты. За счет этого они периодически клевали носом, прилично взбадривая спаррингующихся там воинов. А в центре находилась скрепленная из нескольких штук одна широкая платформа. А бойцы на ней заставляли болеть и выкрикивать советы окружающих воинов, обычно ждущих освобождения одной из платформ. Древние главы клана Орд. Они стояли, поблескивая новым оружием. Именно что поблескивая. Это были все тот же топор и двуручный меч. Кажется, они стали еще больших размеров. Но выглядело это оружие иначе. Блеск, словно от стекла. Оно не выглядело куском металла, скорее уж стеклянным. Хотя то количество и сила ударов, которые это оружие блокировало, не мог сдержать ни один стеклянный предмет, сколько бы укреплен он не был. Да, ударов было много. Братья держали удар, но противник был настолько силен, что контратаковать его возможности не было. Причем их обоих атаковал только один боец, а точнее одна. Звон клинков, шелест шагов. В центре платформы стояла облаченная в затейливую броню Арахна. Да, Бывшую альвийку вывели из стазиса еще во время выхода «Леди Бель», но она отчего-то резко понадобилась Себастьяну. Ответ оказался прост. Он подгонял броню, такого же антрацитового цвета, как и оружие братьев, и все с теми же стеклянными бликами. От ног до шлема на голове Арахна была полностью облачена в доспехи. Мало того, в руках у нее имелось что-то наподобие копья, с той лишь разницей, что его наконечник не был стальным. Он поблескивал от пляшущего в форме клинка лазерного огня. «Ого!» Леране с интересом смотрела, как эти трое воинов спарринговались, как неожиданно на весь отсек раздался выкрик «Леди Бель». «Готовность!» – прокричала глава Орды, стоявшая рядом с центральной платформой, и выстрелила из трофейной лазерной винтовки прямо в Арахну. Паучиха прикрыла лицо руками. Лазерные заряды угодили в нагрудную броню и не пробили ее. Они разошлись по ней, не причинив вреда, словно это был щит легионеров. А потом глава Орды начала палить по древним воинам. Они также спокойно прикрывались от выстрелов своим новым оружием. И снова заряды не причинили вреда, поглощенные необычным материалом. «Командор, Леране, приветствую вас!» Леди Бель сама подошла к наблюдающим за тренировкой Александру и Альвийке. «Как вам наша новая экипировка?» «Себастьян постарался?» «Да, ядра и пыль Криста хрупки. Они не слишком хороши в отражении кинетической энергии. А вот лазерную поглощают с удовольствием. Наш сумасшедший ученый добавил перемолотые ядра в ноксиумные заготовки для оружия и брони. Получился металл, выдерживающий большие нагрузки и способный поглощать заряды энергетического оружия. Конечно, не идеально, но к врагу приблизиться даст. Я формирую штурмовую группу. Через трое суток выдвигаемся за Мирал. Некромант сразу перешел к делу. Поняла. Я рекомендую включить в нее нашего паучка. Она себе места не находит, узнав, что Мирал захвачена. Интересно. Хорошо. Тогда обсудим ваши предложения по формированию и тактике группы завтра, Леди Бель. Обдумайте все хорошо. У нас второй попытки не будет. Командор кивнул и, дождавшись ответного кивка, пошел к выходу. «Александр!» – его остановил голос Леране. «Я побуду тут! Не возражаешь?» Командор глянул, с каким нетерпением девушка сжала закрепленные на поясе клинки и усмехнулся. «Развлекайся!» Когда двери тренировочного отсека закрылись, командор пошел в сторону диспетчерской, но, не дойдя и до конца коридора, остановился. «Здравствуй, старый друг! Ты приходишь всегда, когда нужен мне больше всего!» «Давно не виделись, Рафаль!» Из тени вынырнул темный силуэт воина. Горящие алым глаза, клинки вместо рук, черная броня и сплошная маска на лице. Этот молчаливый убийца не изменился ни на йоту. Он подошел к некроманту и остановился по стойке смирно. «Завтра ко мне придет леди Бель с предложением по штурмовой группе. Это будет прочное и сильное звено, но я хочу действовать наверняка, поэтому на станцию десантируются две группы – ее и твоя. Твои умертвия пройдут незамеченными максимально быстро. Я не хочу, чтобы кто-то решил эвакуировать Мирал, пользуясь замешательством. Рафаль молча кивнул. Хорошо, я знал, что могу на тебя рассчитывать. И еще одно. Я должен перед тобой извиниться. Пока я еще оставался полноценным человеком, я не имел достаточно сил, чтобы помочь твоей проблеме. Но вот теперь... Некромант опустил руку на шлем командира у мертвей. Из-за частично стихийной некромутации броня и шлемы у мертвей стали одним целым с их плотью. Рука Александра стала излучать легкое серебряное свечение. Он держал ее несколько минут, а потом убрал. Черный шлем выглядел как и раньше, пока по нему в районе рта не прошла сплошная трещина. Она ветвилась и больше напоминала зубы хищника, пересекая маску поперек. Раздался щелчок и треск. Рафаль провел кончиком клинка по только что созданному рту. «Благодарю, командор», — ответил Рафаль и сам удивился звуку своего реального голоса. Он оказался тихим и шипящим, но даже это было лучше, чем ничего. Удар. Хрустальный звон. Еще удар. Королева очнулась все на том же месте, рядом с необычной капсулой и необычной соседкой. Только в этот раз она была помещена в прозрачный куб, обвешанный напитанными некроэнергией ядрами Криста. Сколько бы Альвийка ни била по его стенкам, разбить их не получалось. Постепенно до королевы стало доходить, что дело не в прочности конструкции ее тюрьмы, а в ней самой. Некроэнергия, окружающая ее, ослабила тело до такой степени, что девушка была слабее даже обычной альвийки. Но даже если бы удалось разбить куб, находившаяся рядом соседка из-за постоянного излучения ею этой пагубной энергии не дала бы покинуть отсек или принять бой. Пока королева раздумывала над вариантами решения проблемы, она ощутила на себе взгляд. Долго думать, чей он, не приходилось. Она подняла взгляд и встретилась со смотревшими на нее алыми огоньками глаз. Губы ее соседки что-то прошептали, но королева ничего не поняла. Она пожала плечами и помахала головой. «Извини, я ничего не понимаю!» Тихий стук. Королева подняла глаза чуть выше и увидела, как один из пальцев пленницы дотягивается до стекла капсулы. Она стучала по нему ногтем. «Что?» Альвийка пыталась понять, что бы это значило, но ответ пришел сам. Палец ее соседки стал вычерчивать узоры на стекле. Они не оставляли следов, но если следить за ним изначально, то можно было понять, что она чертит. «Буквы! Ты пишешь?» «Я поняла! Давай, я готова!» Королева внимательно следила за кистью, помещенной в капсулу альвийки. «С-К-О-Р-О». «Скоро!» – прочитала королева, и ее собеседница согласно прикрыла глаза. «Б-У-Д» – мягкий знак. «Г-О-Т-О-В-А» – «Будь готова!» «К чему?» «К чему можно быть готовой в нашей ситуации?» Но заключенная альвийка больше ничего не писала. Она опустила палец вниз и постучала им о стекло. «Что? Что ты имеешь в виду?» Королева посмотрела вниз, посмотрела на капсулу. Она ничего не могла понять, ничего не изменилось, все было как и раньше. Хотя девушка присмотрелась. Небольшая горка ржавчины или пепла? Неясно, отсюда не разобрать. Но серый порошок едва заметно сыпался из стальных креплений капсулы. Стоило присмотреться сильнее, и королева увидела, как часть материалов капсулы изменилась. Они сменили свой оттенок на серый. Некоторые из них пошли трещинами и коррозировали. Тихий стук снова раздался сверху. «СКОРО», снова прочитала она в жестах своей собеседницы. «Скоро!»